Глава пятая. Если человек отвергает удовольствие этого мира и посвящает свою жизнь благополучию себе подобных, всем заинтересованным сторонам грозит немалая опасность. Президент Соединенных Штатов Фрэнсис Завьер Кеннеди был именно таким человеком. К 30 годам до прихода в политику Кеннеди добился фантастических успехов и приумножил свое и без того колоссальное состояние. И задался вопросом, а ради чего стоит жить на этом свете? Над ответом долго ломать голову не пришлось. В силу глубокой религиозности, приверженности строгим моральным принципам, памятуя о трагической гибели дядьев, он решил, что нет для него более насущной задачи, чем улучшить мир, в котором он жил, и тем самым избежать участи других Кеннеди, поднявшихся на вершину власти. Когда его избрали президентом, он заявил своей администрации, что объявляет войну человеческому несчастью. Он будет представлять миллионы людей, которые не могут позволить себе нанимать профессиональных лоббистов. При обычных обстоятельствах подобное мировоззрение показалось бы большинству избирателей излишне радикальным, но сработала магия телевизионного образа Кеннеди. Природа не обидела его и внешними данными, и актерскими способностями. От своих знаменитых родственников он отличался и блестящими умственными способностями, и прекрасным образованием. Настоящий ученый, он мог без труда поддержать риторику своих речей статистическими выкладками. Он мог с отменным красноречием озвучивать материалы, подготовленные специалистами в самых различных областях знания. И в остроумии ему практически не было равных. «Получив хорошее образование, — говорил Кеннеди, — любой взломщик, любой грабитель, любой налетчик найдет способ украсть нужную ему вещь, никому не причинив вреда. Они сообразят, что воровать надо, как это делается на Уолл-стрит». Научатся уходить от налогов, используя методы респектабельных членов нашего общества. Возможно, возрастет количество преступлений, которые относятся к категории совершенных белыми воротничками. Но, по крайней мере, мы обойдемся без жертв. Но в натуре Кеннеди была и другая сторона. «Для левых я реакционер, для правых – сущий кошмар», сказал он Кли, вручая ему новый устав ФБР, значительно расширяющий возможности бюро. «Когда человек совершает поступок, классифицируемый как преступление, я чувствую, что это грех. Усиление закона – моя религия. Человек, совершающий преступление, проявляет тем самым Божью власть по отношению к другому человеку. И тогда жертве приходится решать – допускать ли еще одного Бога в свою жизнь? И когда жертва и общество в любом виде принимают криминальное деяние, мы тем самым уничтожаем стремление общества к выживанию. Общество и даже индивидуум не имеют права прощать или отказываться от наказания. Зачем навязывать тиранию преступников законопослушному населению, которое придерживается социального контракта с властью? Убийствами, вооруженными ограблениями, изнасилованиями, преступник заявляет нам о том, что он – Господь Бог. «Пересажаем их всех в тюрьму?» – с улыбкой спросил Кристиан. «У нас не хватит тюрем», – мрачно ответил Кеннеди. Кристиан передал ему последние статистические данные о преступности в Америке. Кеннеди несколько минут изучал распечатку, потом пришел в ярость. «Если бы только люди знали статистику преступлений, если бы люди знали о преступлениях, которые не попадают в статистические данные, взломщики, как видно даже из этих цифр, редко попадают в тюрьму. Неприкосновенность жилища, в которое не может войти представитель закона, драгоценная свобода, священный социальный контракт, грубо нарушаются вооруженными гражданами, которые грабят, убивают, насилуют». Кеннеди процитировал любимый отрывок из английского гражданского права. «Дождь может зайти, ветер может, король – нет». Как далеки от этого реалии нашей жизни. В Калифорнии за год совершается в 6 раз больше убийств, чем в Англии. В Америке убийца выходит из тюрьмы через 5 лет, если каким-то чудом его удается осудить. «Население Америки терроризирует несколько миллионов лунатиков», продолжал Кеннеди. «Люди по ночам не рискуют появляться на улицах. Они оснащают свои дома охранными системами, тратя на них 30 миллионов долларов в год. Ты знаешь, что 98% преступлений остаются безнаказанными?» Кеннеди особенно задевал этот аспект. Ницше давным-давно сказал: «Общество, которое становится более терпимым и заботливым, играет на руку тем, кто вредит ему». Религиозные организации в своих проповедях прощают преступников. Они не имеют права прощать этих мерзавцев. Самое страшное зрелище, которое я видел по телевизору, мать, у которой изнасиловали и зверски убили дочь, заявляющая на всю Америку: «Я их прощаю». Кто дал ей право прощать их? И тут, к удивлению Кристиана, Кеннеди набросился на литературу. Оруэлл в 1984 все поставил с ног на голову. Главное чудовище – это индивидуум. И Хаксли в своем дивном новом мире показал это совсем не так, как следовало. Но я бы не возражал жить в дивном новом мире, он определенно лучше нашего. Тиран – отдельная личность, не государство. «Я сам удивлен цифрами статистического отчета, который передал тебе», – признал Кристиан. «Население этой страны действительно терроризирует. Конгресс должен принять законы, которые нам необходимы. И пусть газеты и другие средства массовой информации во весь голос орут о Билли, о правах и священной конституции». Кеннеди помолчал, чтобы оценить реакцию друга. На лице Кли отразился шок. Кеннеди улыбнулся и продолжил: «Сейчас я тебе кое-что расскажу, а уж оценивать эту информацию ты будешь сам. Я обсуждал сложившуюся ситуацию с самыми влиятельными представителями нашего общества, с теми, кто контролирует все денежные потоки. Я произнес речь в Сократовском клубе. Я думал, что они озаботятся моими словами. Но меня ждал сюрприз. У них есть возможность повлиять на Конгресс, но они не собираются ударить пальцем о палец. И ты никогда не догадаешься, почему. Я вот не догадался». Вновь он выдержал паузу, словно рассчитывал услышать догадку Кристиана. Но тот предпочел промолчать. «В этой стране богатые и власти придержащие могут защитить себя. Они не полагаются на полицию или федеральные правоохранительные ведомства. Они оборудуют дома и поместья дорогостоящими системами сигнализации. Они нанимают частных телохранителей. Они отгораживаются от преступного общества. А самые предусмотрительные стараются не иметь ничего общего ни с наркотиками, ни с наркоманами. По ночам они могут спать спокойно, под охраной верных людей и электроники». Кристиан заерзал в кресле, отпил бренди. А Кеннеди заговорил вновь. «Итак, их точка зрения состоит в следующем. Допустим, мы примем законы, которые раздавят преступность. В этом случае наш основной удар придется на черных. И куда пойдут эти обделенные способностями, необразованные, лишенные власти люди? Как еще они смогут бороться с нашим обществом? Если лишить их самой возможности совершать преступления, они неминуемо обратятся к политической деятельности, станут активными радикалами и нарушат политическое равновесие в нашей стране. Возможно, созданная у нас капиталистическая демократия перестанет существовать». «Ты в это веришь?» – спросил Кристиан. Кеннеди вздохнул. «Господи, кто знает. Но люди, которые правят нашей страной, в это верят. И говорят, пусть шакалы кусают беспомощных. Что они могут украсть? Несколько миллиардов долларов? Столь малую цену можно и заплатить. А то, что многих и многих грабят, убивают, насилуют, значения не имеет. Все это происходит с пешками. крупные фигуры остаются в безопасности. Лучше разгул преступности, чем политические беспорядки. Ну, это ты загнул. Возможно. А если преступности дать разгуляться, мы получим незаконные вооруженные формирования, американский фашизм. Этих-то как раз можно контролировать, возразил Кеннеди. Они только помогут людям, которые правят в нашей стране. Он улыбнулся Кристиану и вновь взял со стола распечатку. Оставлю ее себе. Попрошу вставить в рамку и повешу на стене моего кабинета как напоминание о тех временах, когда Кристиан Кли еще не был директором ФБР и генеральным прокурором. В понедельник в 7 утра помощники президента Фрэнсиса Кеннеди, министры и вице-президент Элен Дюпрей собрались в зале заседаний Белого дома. Они с тревогой ждали этого совещания, не зная, какое же решение примет президент. Директор ЦРУ Теодор Теппи, дождавшись сигнала Кеннеди, открыл совещание. «Прежде всего, позвольте сказать, что Тереза в полном порядке. На борту самолета никто не пострадал. Однако угонщики не выставили свои требования. Но мы их узнаем еще до вечера, и нас предупредили, что принимать их придется немедленно, без всяких переговоров. Но это стандартное условие. Главарь угонщиков Джабрил – знаменитость в кругах террористов и достаточно хорошо известен нам. Он волк-одиночка и обычно проводит свои операции с помощью организованных террористических групп, таких как «Первая сотня». «Что это за сотня, Тео?» – спросил Кли. «Террористы различных стран, связанные между собой». «Продолжай», – вмешался Кеннеди. Теппи сверился со своими записями. «Нет сомнений в том, что султан Шерхабена действует заодно с Джабрилом. Его армия защищает летное поле от любой попытки взять самолет штурмом. Однако на данный момент султан притворяется нашим другом и предлагает свои услуги в качестве посредника. Какова его цель, мы не знаем, но его участие в переговорах в наших интересах. Султан – человек благоразумный, и при необходимости на него есть чем надавить. А вот действия Джабрила предсказать невозможно». Директор ЦРУ замялся и лишь после кивка Кеннеди с неохотой продолжил. «Джабрил пытается промыть мозги вашей дочери, мистер президент. Он несколько раз подолгу говорил с ней. Вроде бы он видит в ней потенциальную революционерку, и заявление с выражением сочувствия его борьбе могло бы оказать Джабрилу немалую пользу. Она его совершенно не боится». Участники заседания молчали. Все знали, что нет смысла спрашивать у Теппи, как он получил эти сведения. В холле, примыкающем к залу заседаний, загудели голоса. Служайки Белого дома, где толпились телевизионщики, донеслись возбужденные крики. Один из сотрудников аппарата Белого дома проскользнул в зал, протянул Дейзи бумажку с несколькими написанными от руки словами. Руководитель аппарата прочитал их, взглянул на сотрудника. «Подтверждение есть?» – спросил он. «Да, сэр». Дейзи повернулся к Кеннеди. «Мистер президент, у меня экстраординарная новость. Убийца папы схвачен на территории Соединенных Штатов Америки. Арестованный подтверждает, что он убийца, и его кодовое имя Ромео. Он отказывается назвать свои настоящие имя и фамилию. Информация проверена итальянской службой безопасности. Арестованный сообщил подробности, которые не оставляют сомнений в его вине». «Что он здесь делает?» – взорвался Артур Уикс, словно речь шла о незваном госте, только ему ведомым путем проникшим на закрытое для посторонних торжество. «Я в это не верю». Дейзи терпеливо все объяснил. Итальянцы уже арестовали нескольких соучастников Ромео. Они признались и указали на Ромео как на своего лидера. Глава итальянской службы безопасности Франко Сибидичо славится умением развязывать языки. Но ему не удалось выяснить, почему Ромео улетел в Америку и даже не попытался спрятаться от полиции. Фрэнсис Кеннеди подошел к дверям, выходящим в розовый сад. Посмотрел на морских пехотинцев, патрулирующих территорию Белого дома и прилегающих улиц. Вновь ощутил предчувствие беды. Ничего в его жизни не происходило случайно. Жизнь — это заговор. Только организовали его не люди, а вера и смерть. Фрэнсис вернулся к столу. Оглядел собравшихся за ним представителей высшей государственной власти, самых умных, самых проницательных, умеющих все распланировать на много ходов вперед. «Готов поспорить с вами, что требования заговорщиков мы получим уже сегодня». В его голосе звучали игривые нотки. И одним из них будет освобождение убийцы папы. Остальные вытаращились на Кеннеди. Общее мнение выразил Отто Грей. «Мистер президент, это уж чересчур. Такое требование мы не сможем даже рассматривать. Полученные нами данные не выявляют связи между двумя преступлениями», — вмешался Теппи. «Невозможно даже представить себе, что одна террористическая группа решилась провести две такие операции в один день и в одном городе». Он посмотрел на Кристиана Кли. «Мистер генеральный прокурор, как вам удалось захватить этого человека?» Он помолчал, чтобы с отвращением добавить. «Ромео». «С помощью информатора, услугами которого мы пользуемся много лет. Мы думали, это невозможно, но мой заместитель, Питер Клут, провел полномасштабную операцию, которая, похоже, успешно завершилась. Должен признать, я удивлен. Это просто лишено смысла. Давайте прервемся и продолжим совещание после того, как угонщики обнародуют свои требования», — предложил Фрэнсис Кеннеди. Его словно озарило. С ужасающей ясностью он представил себе весь план, которым так гордился Джабрил. И впервые серьезно испугался за безопасность дочери. Требования Джабрила поступили в коммуникационный центр Белого дома во второй половине дня, переданные вроде бы стремящимся помочь султанам Шархабена. Первое. 50 миллионов долларов за самолет. Второе. Освобождение 600 палестинцев из тюрем Израиля. Третье. Освобождение Ромео, только что захваченного убийцы папы, и его доставка в Шархабен. Джабрил предупреждал, если в течение 24 часов его требования не будут выполнены, он расстреляет одного заложника. Фрэнсис Кеннеди и его ближайшие помощники собрались в большой северо-западной столовой на втором этаже Белого дома, чтобы обсудить требования Джабрила. Антикварный стол накрыли на шестерых. Фрэнсис Кеннеди сидел во главе, Элен Дюпрей, Отто Грей, Артур Уикс, Юджин Дези и Кристиан Кли по бокам. Фрэнсису Кеннеди удалось поставить себя на место террористов, прочитать их замысел как открытую книгу. Прежде всего, они стремились унизить Соединенные Штаты, показать всему миру, что их могущество – фикция. И Кеннеди не мог не признать, что Джабрил нанес мощный психологический удар. Кто будет серьезно воспринимать Америку, если несколько вооруженных людей и маленький султанат ткнут ее лицом в грязь? Должен ли он пойти на это ради того, чтобы его дочь вернулась домой целой и невредимой? Однако, может, интуиция, может, дар предвидения подсказывали ему, что сценарий на этом не заканчивается, что впереди ожидаются новые сюрпризы. Но говорить Кеннеди ничего не стал. Наоборот, дал высказаться другим. Дискуссию открыл Юджин Дези. От усталости у него сел голос. Он не спал 36 часов. «Мистер президент, по нашему мнению, мы не можем полностью выполнить требования террористов. Ромео мы передадим, но не Джабрилу, а итальянскому правительству, что справедливо и совершенно законно. Мы не пришли к общему согласию насчет выплаты денег, и у нас нет возможности заставить Израиль освободить заключенных. В этом случае мы не проявим слабости, но и не будем провоцировать террористов. А как только Тереза вернется, мы с ними разберемся. Я обещаю, что в течение года проблема будет решена», — вставил Кристиан Кли. Фрэнсис Кеннеди долго молчал. «Не думаю, что это сработает». «Но это будет наша официальная реакция», — уточнил Артур Уикс. «Неофициально мы можем пообещать им, что освободим Ромео, заплатим выкуп и надавим на Израиль. Я думаю, это сработает. По крайней мере, выиграем время, чтобы продолжить переговоры». «Хуже не будет», — поддержал Уикса Дези. «В таких ситуациях ультиматум — элемент переговорного процесса. Установленный крайний срок ничего не значит». Кеннеди обдумал их советы. «Не думаю, что это сработает», — повторил он. «А мы думаем», — подал голос от Бладгрей. «Фрэнсис, ты должен быть очень осторожен. Конгрессмен Джинс и сенатор Ламбертино сказали мне, что Конгресс может попросить тебя полностью устраниться от разрешения этого кризиса в связи с личной заинтересованностью. Это чрезвычайно опасно». «Нельзя этого допускать», — ответил Фрэнсис Кеннеди. «Позволь мне разобраться с Конгрессом», — предложила вице-президент Дюпрей. «Позволь мне выступать от имени администрации. Обо всех уступках с нашей стороны буду сообщать я». Итог подвел Дези. «Фрэнсис, в создавшейся ситуации ты должен доверять коллективному мнению своего штаба. Ты знаешь, что мы защитим тебя и сделаем все от нас зависящее ради твоего блага». Кеннеди вздохнул и долго молчал, прежде чем принял решение. «Тогда действуйте». Питер Клуд показал себя превосходным руководителем. Он умел и эффективно организовать работу подчиненных, и в нужный момент взять инициативу на себя. Маленькие усики не смягчали выражение его худого костистого лица. Под стать лицу была и фигура. Но при очевидных достоинствах у Клута имелись и недостатки. Ему недоставало гибкости. Он слишком рьяно выполнял свои обязанности и превыше всего ставил безопасность страны. В этот вечер, очень мрачный, он протянул Кристиану стопку служебных рапортов и отдельно трехстраничное письмо. Письмо составили из букв и слов, вырезанных из газет. Кристиан его прочитал. «Еще одно из безумных предупреждений о самодельной атомной бомбе, которая должна взорваться в Нью-Йорке». «Ради этого ты вытащил меня из Белого дома?» – спросил Кристиан. «Я подождал, пока письмо пройдет положенные проверки. Эксперты говорят, что за ним, возможно, стоит реальная угроза». «Господи!» – простонал Кристиан. «Только не сейчас». Он перечитал письмо еще раз, уже более внимательно. Различные шрифты рассеивали внимание. Письмо напоминало картину художника-авангардиста. Кристиан сидел за столом и медленно читал его, слово за словом. Адресовалось письмо в «Нью-Йорк Таймс». Прежде всего он прочитал абзацы, обведенные зеленым маркером, в которых содержалась конкретная информация. «Мы заложили атомную бомбу мощностью от половины до 2 килотонн в одном из густонаселенных районов Нью-Йорка. Это письмо направлено в вашу газету, чтобы вы могли опубликовать его и дать возможность жителям Нью-Йорка уехать из города и избежать гибели. Бомба взорвется через 7 дней. Отсчет пошел от числа, указанного выше, так что вы должны осознавать важность публикации». Кли взглянул на дату. «Взрыв намечен на четверг», — продолжил чтение. «Мы предприняли этот шаг, чтобы убедить народ Соединенных Штатов в том, что правительство нашей страны должно объединиться с остальным миром в обеспечении контроля за атомной энергией, иначе мы можем потерять нашу планету. Нас нельзя купить ни деньгами, ни чем-то еще. Публикацией письма и содействием в эвакуации населения Нью-Йорка вы сможете спасти тысячи жизней. В доказательство того, что письмо написано не психом, проведите проверку письма и конверта в государственных лабораториях. Вы найдете следы оксида плутония. немедленно напечатайте письмо». Далее следовала лекция о политической морали и призыв к правительству Соединенных Штатов прекратить производство ядерных зарядов. Кристиан вскинул глаза на Питера Клута. Что показала проверка? Следы оксида плутония. Слова и буквы вырезаны из газет и журналов. Автору или авторам письма хватило ума взять издания, которые печатаются в различных городах. Но бостонских газет чуть больше. Я направил в бостонское отделение 50 человек. Кристиан вздохнул. Нас ждет долгая ночь. Чем меньше людей будет знать об этом письме, тем лучше. И никаких утечек в прессу. Командный пункт будет в моем кабинете. Сюда должна стекаться вся информация. У президента достаточно забот. Не надо ему знать об этом письме. Скорее всего, оно ничем не отличается от всех остальных. Психов в нашей стране хватает. Как скажешь, кивнул Клут. Но знаешь, когда-нибудь одно из них окажется настоящим. Ночь действительно выдалась долгой. Рапорты поступали один за другим. Шеф агентства по контролю за исследованиями в области атомной энергии доложил, что поисковые группы готовы к работе. Эти группы состояли из специально обученных агентов, оснащенных высокочувствительным оборудованием, которое позволяло находить спрятанные радиоактивные материалы и ядерные взрывные устройства. Кристиан и Клуд читали рапорты и за ужином. «Нью-Йорк Таймс», конечно же, не опубликовала письмо. Как и требовал закон, редакция направила его в ФБР. Кристиан позвонил издателю «Таймс» и попросил не касаться этой темы до завершения расследования. Также в полном соответствии с положениями закона газеты ежегодно получали тысячи таких писем. Именно из-за обыденности ситуации письмо поступило в ФБР в понедельник, а не в субботу. Около полуночи Питер Клут возвратился в свой кабинет, чтобы взять на себя непосредственное руководство операции. Сотни агентов звонили из разных городов страны, особенно много звонков поступало из Бостона. Самая важная информация немедленно передавалась Кристиану Кли. Ему более всего не хотелось вовлекать в это дело президента. Несколько раз у него возникала мысль о том, что атомная бомба – составная часть плана угонщиков, но решил, что это не их почерк. И письмо написали люди, никак с ними не связанные. Самодельные атомные бомбы обществу угрожали не раз и не два. Сумасшедшие предупреждали о неминуемом взрыве и требовали выкуп в десятки и миллионы долларов. Один пожелал портфель акций IBM, General Motors, Sears, Texaco и нескольких компаний, специализирующихся в генной инженерии. Это письмо показали психологам, которые сделали вывод, что никакой бомбы нет и в помине, но автор хорошо разбирается в хитросплетениях фондового рынка. На основе их заключения ФБР вышло на мелкого брокера с Уолл-стрит, который, растратив деньги клиентов, пытался получить выкуп, чтобы возместить недостачу. «Это письмо тоже написано психами», — думал Кристиан, «но им все равно придется заниматься. Более того, потратить сотни миллионов долларов». Хорошо еще, что редакция никому ничего не сообщила. Иной раз даже эти мерзавцы проявляют благоразумие. Потому что знают о секретных статьях закона о контроле за распространением ядерного оружия, которые пробьют брешь в стене священной свободы, воздвигнутой вокруг них Биллем о правах. Несколько часов он молился о том, чтобы эта история канула в лету, чтобы ему не пришлось идти к президенту и вываливать ему под нос еще и эту кучу дерьма.